Сверяюсь с часами. Миновало 20 минут ожидания. Вообще-то Анне давно уже пора бы появиться. Пристально рассматриваю улицу. Из горла едва не вылетает непрошенный крик. Вместо долгожданной красотки я вижу гораздо менее приятную личность. По самому краю дороги, в сопровождении двух синеволосых головорезов, важно шествует тот самый бандит, что давал обещание жестокой расправы, Кирк Гаус собственной персоной. Я не могу опознать приспешников, но уж эту широкоплечую лысую фигуру ни с чем не спутаешь. Второго такого здоровяка я еще не встречал. Вжимаюсь в прохладный камень высотки, стараясь стать невидимкой. Впрочем, бандиты даже не смотрят в мою сторону. Они проходят мимо, не повернув головы. Недоумеваю, зачем они здесь. Совпадение, случайность, или в планы Нэша вкралась ошибка. Удалившись на десяток шагов, Кирк неожиданно сворачивает в сторону и исчезает из вида. Только теперь замечаю узкий проход, небольшую арку под карнизом высотки. Прихвостни вожака остаются снаружи, как бы невзначай подпирая стену здания. Что там внутри? Или, вернее, кто там? Начинаю заметно нервничать, на душе появляется чувство близящегося провала. Бандиты с линцой поглядывают по сторонам, укрывшись от редких капель под бетонным выступом. Не проходит и минуты, как появляется Анна, причем совсем не с той стороны, откуда я жду. Двери величественной высотки распахиваются настежь, выпуская наружу порцию народа, и среди этой толпы я без труда опознаю миниатюрную красотку. Она идет как бы вместе со всеми, но и заметно порознь. Горделивая, неприступная и прекрасная, девушка отличается от прохожих практически во всем. Хоть по росту Анна не дотягивает до плеча некоторых верзил, но в плавной танцующей поступе и уверенных движениях скользит столько силы, что она кажется выше остальных на голову. Девушка скользит мимо походкой истинной модели. Короткая юбочка колышется на ветру, бессменная кожанка прикрывает плечи от дождя, русые волосы рассыпались по спине. В правой руке красотка держит прямоугольный ящичек, совершенно неприметный на вид. Остановившись у стены, Анна делает изящный реверанс, как бы невзначай приседая и вновь выпрямляясь. Движение получается настолько естественным, что даже я, знающий куда смотреть, с трудом замечаю, как контейнер перемещается из ладони на дорожное покрытие. Как ни в чем не бывало, блондинка идет дальше, выполнив свою часть плана, доставив посылку на место. Засекаю время, взгляд невольно провожает девушку. Анна шагает, в упор не замечая двух бандитов, прислонившихся к стене. А вот те, напротив, не сводит с красотки похотливых взоров. «Нет», — шепчу я, мысленно хватаясь за голову, «нет, нет, нет, что ты делаешь?» Анна подходит к парочке головорезов и, не говоря ни слова, исчезает в арке, вход куда, кстати говоря, они и охраняют. Недоуменно переглянувшись, мужчины одновременно протискиваются внутрь, вслед за девушкой. Я стою с отвисшей челюстью, совершенно не понимая, какого черта происходит. С одной стороны, мне ни в коем случае нельзя покидать пост. С другой, у Анны намечаются огромные проблемы, и предусмотреть такой поворот событий не мог никто. Весь план катится в тартарары, рушится на глазах. Выхожу из укрытия, судорожным мысленным усилием отправляя сообщение Маре. Девушка не отвечает. Только сейчас до меня доходит нелепость ситуации. Ну почему мы не обменялись контактами с Нэшем? Ладно я, но он так как не сообразил, что может понадобиться прямое руководство. И что мне прикажешь делать теперь? Следовать плану и оставить красотку на растерзание банде? Или бросить все и попытаться ей помочь? Капли дождя стекают по щекам, влага заметно освежает, хоть это чувство в данный момент не назовешь приятным. Решение. Нужно срочно что-то решать, потому что потом будет поздно. Осознаю, что совершаю превеликую глупость, но ничего не могу поделать с зовом сердца. Анна. Слишком сильно блондинка запала в душу, чтобы просто так отмахнуться от грозящих ей неприятностей. Бросаю на таинственный контейнер прощальный взгляд. Он стоит на месте, как вкопанный, и быстрым шагом направляюсь к узкому темному каменному проходу. Возможно, не все еще потеряно, 9 минут в запасе, как-никак имеется. Успокаиваю себя, но в уме понимаю, что шансов на успешный исход дела практически не остается. Глава номер 10. Заглядываю в арку, там темно и пусто. Голые стены тянутся добрый десяток метров, дальше светится проем выхода. Пересекаю каменную пещеру быстрым шагом, почти срываясь на бег. Голова аккуратно высовывается наружу. Можно было бы назвать этот пятачок темной подворотней, Если бы у высоток вообще имелись хоть какие-то дворы, могучие небоскребы возвышаются до облаков, они живут далеко в вышине, им не нужны сады или приподъездные участки, им вообще нет дела до земных забот и тех букашек, что копошатся у поверхности. Как бы то ни было, узкая щель между двумя высотками здесь расширяется, совершенно неожиданно образуя широкоформатный прямоугольный участок. Кое-какое освещение имеется лишь в центре, там, где гордо возвышается единственный фонарный столб. Окраины подворотни утопают в тенях, углы так и вовсе погружены во тьму, страшную и непроглядную. Обширное пустое пространство будто создано, чтобы складировать пустую тару или ящики, ожидающие погрузки, да хотя бы, на худой конец, мусор. Но здесь, на удивление, пусто. Нет ни переполненных баков, ни нагромождений стройматериалов. Тут вообще ничего нет, только голый пустырь, скудно освещенный тусклой лампой. В противоположном конце подворотни виднеется точно такая же арка, то есть, как минимум еще один выход. И вполне возможно, среди заполненных тьмой бесконечных стен спрятались незамеченные норы. Идеальное место, чтобы вершить злодейство, а потом быстро скрыться абсолютно никем незамеченным. Анна стоит в кругу света, на самом его краю. Она спокойна и уверена в себе, хотя, на мой взгляд, ситуация отнюдь не располагает к излишней браваде. Подбородок красотки, как обычно, гордо задран вверх, в глазах плещется неприкрытое презрение. Дождь барабанит по кожаной куртке, мокрые волосы взмахом ладони отправляются назад. Она бесподобна и прекрасна, несмотря ни на что. Над девушкой нависают два синеволосых монстра. По контрасту с невысокой блондинкой, они кажутся неимоверными здоровяками, рослые, мускулистые, тренированные. Оружия нет, во всяком случае на виду, однако я не сомневаюсь, что под широкими куртками припрятано нечто смертоносное. Зато физиономии бандитов просто-таки светятся глумливо радостным участием. Они на своей территории, как считают, в своем праве. Времени на рекогносцировку нет, боевые действия уже начинаются. Один из мужчин замахивается, хлесткая пощечина сбивает Анну с ног. Девушка падает навзничь, неловко оперевшись на руку. Короткая юбка задирается, обнажая округлую ягодицу. На щеке расплывается красная отметина, но взор блондинки отнюдь не становится покорным. Напротив, глаза горят яростью и гневом. «Ничего», — благосклонно произносит ударивший, — «эту спесь мы сейчас выбьем». Не раздумывая, тащу из кармана стальной шарик, пальцы вдавливают кнопку активации. Взмах руки, шоковая граната катится по земле, останавливаясь аккурат промеж двоих верзил. Не знаю, чего ждать, а потому слегка зажмуриваюсь, прикрывая лицо ладонями. Щелчок, громкий треск, будто от электрических разрядов. Два подергивающихся тела безвольно оседают вниз, в воздухе расплывается характерный запах озона. Они явно в сознании, замечаю ненавидящий взгляд из-под могучих надбровных дуг, но сведенные судорогой мышцы отказываются слушать хозяев. Один за другим громилы валятся на прорезиненную поверхность, издавая приглушенные стоны. В три прыжка подскакиваю к упавшей девушке. Рука тянется ей на помощь. Бежим. Судорожно выдыхаю, надеясь на чудо. Анна даже не думает шевелиться, на протянутую руку не обращает внимания. На меня глядит почти так же, как на поверженных бандитов, жестко и высокомерно, без толики тепла, и явно не собирается вставать на ноги. Неужто ей тоже досталось от гранаты? Не должно бы, радиус не тот, да и не выглядит она шокированной. Словно в подтверждение моих мыслей, рука девушки поправляет задравшуюся юбку. Образ белой упругой обнаженной плоти остается только в памяти. Так, вот мы и встретились. Знакомый злобный голос раздается со спины. Куда же это ты собрался, мальчик? Резко разворачиваюсь, оставляя блондинку в покое. Не знаю, что на нее нашло. Напала вдруг охота лежать под дождем на виду у банды подонков. Что ж, помощи от нее, видимо, не дождусь. Придется выкручиваться самостоятельно. Впрочем, выкручиваться, громко сказано, стоит окинуть взглядом приближающихся громил, взявшихся непонятно откуда, как приходит понимание, мне не убежать, не скрыться, и уж тем более не победить в схватке. Трое бандитов неторопливо идут прямо на меня, парочка заходит с фланга, перегораживая путь к отступлению. Замечаю две электродубинки, перемигивающиеся красными индикаторами. Еще двое вооружены виброножами. У последнего за поясом нечто, напоминающее пистолет. А позади за их спинами, уперев руки в бока, застыл мой давешний знакомец, Кирк. От принятой позы его плечи кажутся еще шире, Из-под рукавов футболки вываливаются огромные бицепсы, на лице злорадное выражение, не сулящее ничего хорошего. «Вообще-то мы торопимся», – размеренно произносит он, – «но ради тебя, Тей Козловский, можно немного и задержаться. Не сказать, что я рад оказанной чести, скорее наоборот. Пробегаюсь взглядом по противникам, все ранга Эпсилон, на разных ступенях. А вот их главарь успел за прошедшее время каким-то образом повысить свой класс, теперь нейросеть выдает лишь его имя, но не прочие данные. Отступаю на пару шагов, но дальше идти некуда. Под ногами остается неподвижная блондинка. Ноющая боль царапает сердце, в голове неожиданная пустота. Хотя бы нет страха, и на том спасибо. Не переживай, парень, убивать мы тебя не станем, с ухмылкой заявляет Кирк, только изобьем до полусмерти. Ближайший верзила шагает вперед, дубинка летит мне в лоб. И в этот момент в голове что-то перещелкивается, как и тогда на тренировке, время будто замедляет свой ход. Вижу капли дождя, медленно падающие с небес, брызги воды, серебрящиеся из-под ног бандитов, оружие, опускающееся, как в замедленной съемке, перекошенное злобой лицо врага, замахи пособников, стерегущих на подхвате. Вся картина предстает перед глазами, как некий стоп-кадр, который можно разглядывать, сколько душе угодно. Жаль только, что рано или поздно приходится действовать самому. Падаю на колени, электродубина со свистом пролетает над головой. Одновременно выставляю вперед ладонь, пальцы судорожно сжимаются, активируя перчатку. Вжух. Воздух возле руки уплотняется так, что видно невооруженным взглядом. Не чувствую никакой отдачи, хотя удар, направленный от меня, сносит 100-килограммового громилу, как пушинку. Здоровяк пролетает метров 5, прежде чем рухнуть наземь бесчувственной тушей. Не дожидаясь остальных атак, заваливаюсь в бок. Тело катится по земле, как бревно с горки. Краем глаза замечаю парочку взмахов, канувших в никуда. Опешившие физиономии головорезов, не ожидавших подобной прыти от мальца. Озверелую физиономию Кирка, перекошенную звериной ухмылкой. Вскакиваю на ноги, резкая боль отдается в ребрах. Один удар все же настиг, вибролезвие зацепило самым краем, распоров куртку и зацепив кожу под правой подмышкой. Ноет колено, неудачно впечатавшее мелкий камушек. Резкое головокружение заставляет пошатнуться. Но подсчитывать ссадины совершенно нет времени. Вижу, как один из бандитов наклоняется к Анне. Не задумываясь, направляю перчатку в его сторону. Вжух. Расстояние приличное, но все же силы удара достаточно, чтобы отбросить мужчину прочь. Он падает, хватаясь руками за голову. Похоже, выхлоп перчатки пришелся в височную кость. Остальные бросаются на меня, оставив девушку в покое. Дубинка рассекает воздух в зловещем замахе, нож мелькает где-то неподалеку. Третий громила все же достает из-за пояса пистолет, успеваю заметить неожиданно толстый ствол для такого миниатюрного оружия. Мелькает мысль, что теперь, пожалуй, меня будут убивать. Сам напросился. Делаю самое неожиданное из того, что приходит в голову. Отпрыгнув в сторону, бросаюсь бежать в единственно свободном направлении, к вожаку. Понимаю, что вырваться невозможно, но хотя бы поквитаться с Гауссом я попробую. За спиной гневные выкрики, меня нагоняют, но цель уже рядом. Кирк так и стоит, не попытавшись отойти или атаковать, словно незыблемая скала на пути шального ветра. Последним усилием вскидываю ладонь, сжимаю пальцы. Вжух. Удар перчатки обрушивается на мужчину чуть ли не в упор, с расстояния меньше метра. Широко раскрытыми глазами наблюдаю, как поток силы, достаточный, чтобы снести иную стену, врезается в мускулистую грудь Кирка. Радостно выдыхаю, в предвкушении сладостного мига кратковременной победы. Напрасно. Неведомая мощь растекается по телу Гаусса, сильнейший удар соскальзывает в стороны, не причиняя мужчине видимых неудобств. Кирк лишь отступает на полшажочка, чтобы увереннее держать равновесие. Он действительно скала, будто и взаправду сделан из камня или металла, или чего-то подобного, что позволяет выдержать кинетическую атаку с той же легкостью, как другой принял бы брыкание ребенка. Мгновение замешательства обходится дорого. В затылок попадает оглушительный удар, в голове взрывается разрушительная бомба. Адский букет болевых ощущений заставляет дико взвыть, сбитое с ног тело валится ниц. Еще не коснувшись земли, вижу черный носок ботинка, как в замедленной съемке приближающийся к солнечному сплетению. Толку от суперреакции нет, не могу ни увернуться, ни хотя бы пошевелить пальцем. Пинок под ребра выбивает остатки дыхания, отбрасывает далеко назад, почти к стене, вижу направленный на меня ствол и совершаю, пожалуй, последнее осмысленное движение. Искривившись немыслимым вывертом, ухожу с траектории выстрела. Нечто молниеносно быстрое и столь же разрушительное проносится в опасной близости от моей физиономии. Позади раздается громкий взрыв. Чувствую, как по спине барабанит крупные осколки камня, а потом на меня наваливаются тени. Град ударов, дубиной, ногами и руками по голове, по корпусу, по конечностям. Не могу пошевелиться, раз за разом ощущая бесконечные взрывы боли. Перед глазами пульсирует красная пелена, сердце бьется через раз, внутренности скручиваются жутким спазмом. Единственное, чего не могу понять, какого черта я не отключаюсь. Гаснущий взгляд упирается в кромешную тьму одного из углов подворотни. Некраткий миг кажется, что я различаю за пологом сумрака чье-то лицо, получеловеческое, с олеющим механическим зрачком и стальной челюстью. Страшное, но одновременно, гармоничное смешение плоти и металла. Впрочем, мгновение спустя видение исчезает, так что я даже не готов поручиться, было ли оно на самом деле. Нескончаемый поток ударов заставляет сжаться в клубок. Это не спасает, но хоть как-то прикрывает полость желудка от повреждений. Противным колокольчиком в голове звучит надоедливая трель, как же сработал таймер, установленный на 10 минут. Пора забирать злосчастный контейнер, только вот вряд ли мне вообще суждено выжить. И словно в унисон внутреннему сигналу ревет оглушительная сирена. Побои внезапно прекращаются, я с трудом втягиваю воздух разбитыми губами. Вокруг какая-то суета, вспышки света, громогласные команды, смысл которых ускользает от моего измученного мозга. Осторожно, с величайшей аккуратностью переворачиваюсь на бок, кое-как разлепляю затекшие веки. Вид железного многоногого паука вызывает умиление, почти восторг. Немезида прибыла-таки, хоть и несколько запоздала. Принимаю сидячее положение, пережидаю приступ головокружения. Все тело ноет, но, к моему великому удивлению, я жив и более того, даже не покалечен. Тщательно ощупываю себя и убеждаюсь. Руки-ноги целы, кости не сломаны. Боль в жутких синяках и кровоподтеках никуда не делась, однако же по сути, это и есть единственный эффект зверского избиения. Словно некая неизвестная мне сила смягчала смертельные удары, уводя разрушительную мощь восвояси. Смотрю по сторонам, обстановка разительно поменялась. Анна успела подняться и теперь стоит с невозмутимым независимым видом, ничем не напоминая жертву разбойного нападения. Даже след от оплеухи на лице растворился, краснота ушла без следа. Четверо головорезов лежат без движения, это те, кого я успел приложить гранатой и перчаткой. Оставшаяся троица замерла едва ли не по стойке смирно, не рискуя пошевелить даже пальцем. Кирк на своем месте, и физиономия главаря выражает отнюдь неположительные эмоции. Посреди пустыря топчется железный центурион Немезиды, многопалый робот-законоборец. Интересно, кстати, если есть центурион, то должны ведь, по логике, быть и обычные легионеры. Считывание камер слежения завершено. Механическим голосом докладывает паук, требуя вербальных объяснений. Немезида поворачивается всем телом, хотя, казалось бы, количество датчиков и манипуляторов позволяет ей контролировать все пространство вокруг. Анна Кравец, что здесь произошло? Робот обращается к девушке. Шла мимо, ко мне пристали несколько мужчин. Возникла нестандартная ситуация. Справилась бы и сама. Не знаю, зачем этот влез. Блондинка презрительно указывает на меня пальчиком, как будто у него нет своих важных дел. Проглатываю и скрытое оскорбление, и вполне реальное указание на неисполнение обязанностей. Безусловно, красотка права во всем. Влез, не разобравшись, куда не следует. Нарушил четкий план. Не выполнил возложенную на меня миссию. Но, Анна же была в беде. Вы говорите правду. С непоколебимой уверенностью заявляет Немезида, можете быть свободны. Изящно развернувшись, девушка удаляется плавной походкой, словно шагает не по мрачной подворотне, а по модному подиуму. В мою сторону не глядит, да и уходит не на улицу, а куда-то во тьму, в очередной скрытый лаз. Тей Козловский. Робот переминается на месте, перемещаясь в мою сторону. Что вы тут делали? С трудом взгромождаюсь на ноги. Мышцы держат, хоть и заметно подрагивают. Прежде чем ответить, собираюсь с мыслями, комкаю волю в кулак. Я увидел, что девушке угрожает опасность. Решил помочь. Влез в драку. Ну и получил по полной. Вы действовали бескорыстно, уточняет Немезида. Абсолютно. Говорю с чистой душой, ибо так оно и есть. Несколько секунд робот раздумывает, меня прожигает взгляд бесстрастных механических глаз. «Вы говорите правду», — повторяется оправдательная фраза, «можете быть свободны». Неверящим взором гляжу на Немезиду, на замерших противников. Осторожно трогаюсь с места, медленно пересекая пустырь. Кирк стоит, словно статуя, не обращая на меня внимания, а вот один из головорезов совершает глупость. «Мы тут ни при чем», — восклицает мужчина, дергая рукой, заваруху начал малец. Роботизированная щупальца мелькает в воздухе со скоростью молнии, возле лица бедолаги взрывается яркая вспышка. Здоровяк падает на земь, не издав ни звука, и остается лежать в полной неподвижности. Молчать, не шевелиться. Раздает команды Немезида, запрашиваю данные для дальнейшего разбирательства. Что происходит потом, я уже не вижу. Подворотня скрывается за проходом арки, впереди маячит улица. Преодолеваю последние метры туннеля, выхожу на простор. В лицо ударяет свежий ветер, скупой свет заставляет поморщиться. Дождь успел прекратиться, едва начавшись. С надеждой гляжу на место возле стены, пусто. Заветный контейнер исчез, будто его и вовсе не было. Сердце обрывается, последняя надежда тает без следа. Устало бреду прочь, совершенно не понимая, что теперь делать. Как загладить вину, куда податься, нужен ли я сопротивлению, что теперь скажет Август. Избитое тело болит и ноет, ноги едва держат. Замечаю одинокую скамейку, затесавшуюся в тени возле громадной вывески. С трудом добираюсь до нее и облегченно падаю, не обращая внимания на мокрое сиденье. Какое-то время окружающий мир перестает для меня существовать. Глаза закрываются, сознание сужается до точки, а потом расширяется вновь. Прихожу в себя с тоскливым стоном и судорожным дыханием, будто вынырнув из-под настоящей волны. Смотрю в бок, рядом сидит Нэш. Он отнюдь не зол, не подавлен, скорее наоборот, смотрит ободряюще и с некоторым сочувствием. «Прости», хриплю с натугой, «я упустил, не смог». Парень качает головой, на физиономии появляется грустная улыбка. «Незачем извиняться, наоборот, ты сделал все именно так, как нужно». Бум, в голове начинает стучать пудовый молот. Пошатнувшись, едва удерживаюсь, чтобы не упасть. «Что? А как же план? Моя миссия?» Хочется кричать, но с губ слетает лишь возбужденный шепот. «Это и был план», просто говорит Август. «А контейнер? Посылку забрали другие», ответ звучит крайне обтекаемо. «Да что хоть в нем было?» «Ничего». Стук в голове удесятеряется. Кажется, кровь пульсирует прямо в мозгу, в глазах, в висках, не понимаю. «А вот это как раз не страшно, парень прямо-таки само дружелюбие, я же говорил, считай миссию проверкой, и ты ее мастерски прошел. Потеряв объект, да забудь ты про контейнер, пойми, Тей, нам не нужны тупые исполнители. Если хочешь достигнуть величия, нужно уметь принимать решения самостоятельно. Ты оказался в трудной, экстремальной, крайне нестандартной ситуации. В рамках ограниченных знаний пришлось довериться интуиции, и, по итогу, ты показал себя просто замечательно». Морщусь, стараясь прогнать боль. «Для кого-то все, может, и прошло замечательно, а вот мне досталось не по-детски. Откуда здесь вообще взялась эта банда? Что это, совпадение?» «Ну, не совсем», — извиняющим тоном объясняет Август. «Дело в том, что именно сегодня Кирк Гаусс со своими подельниками решился ограбить некую корпорацию. С ее серверов исчезли весьма ценные данные. По счастливому стечению обстоятельств кражу оперативно обнаружили, злоумышленникам не удалось уйти, они задержаны практически на месте преступления. А данные, уточняю, уже не сомневаясь в ответе. Не знаю», застенчиво улыбается Нэш, «похоже, похитители успели от них избавиться. Ценная информация утекла без следа. Молчу, потому что чувствую себя настоящим дурнем, безвольной марионеткой, танцующей под чужую дудку. Значит, контейнер, Анна, потасовка, все это лишь отвлекающий маневр, суть плана в неких данных и возможности избавиться от банды Гаусса, скажем так, это часть плана». Август вновь уходит от прямого ответа. «Поверь, тебя прикрывали дополнительные силы, в случае чего я сам готов был вмешаться. Просто, нужна была некая жертва, повод для прибытия Немезиды». «Понятно». Действительно, пользуясь преимуществом послезнания, план выглядит абсолютно логичным и проработанным. «Анна, как приманка для меня, мнимый контейнер, чтобы обосновать участие. Кирк, отклонившийся от необходимости скрыться ради мести. И сколько еще дополнительных слоев логики я пропустил. Кстати, я распознал кого-то из вас, шепчу упавшим голосом, заметил какого-то киборга в темном углу. Нэш возбужденно подпрыгивает, разом утратив всякое благолепие. Он долго и упорно выспрашивает меня об увиденном, хотя тут и рассказывать, по сути, особо не о чем. Рэдклифф, сдавленно произносит он, удовлетворившись, наконец, моими воспоминаниями, этот киборг не из наших, наоборот. Кирк Гаусс, мелкая сошка, шестерка на побегушках. Рэдклифф Кэллман, настоящий темный кардинал преступного мира. Недоуменно пожимаю плечами, а вот Август выглядит по-настоящему потрясенным. Давненько мы с ним не сталкивались. Задумчиво бормочет парень. От этого давненько меня продирает невольная дрожь. Оно звучит так, будто означает по меньшей мере сотню лет. Хотя, а вот откуда я знаю, каков возраст Нэша, учитывая возможность перерождения, он легко может быть старше века, и не стоит обманываться юношеской внешностью. Повезло, что Рэдклифф не стал вмешиваться, тихое бормотание продолжается, не счел нужным, наверное. И странно, что ты смог его заметить, он могуч, даже мне, возможно, не по плечу. Парень замолкает, совершенно поникнув головой, удивленно моргаю, не думал, что это пустяковое известие произведет подобный эффект. Нэш, окликаю понурившегося собеседника, а что с наградой? Мы выиграли приз, а лидер сопротивления подскакивает, будто очнувшись ото сна. Да, конечно, ты, кстати, его уже получил. Как это? Да вот так, улыбается парень, глядя на меня сверху вниз. Логи-то посмотри, вот это поворот. Оказывается, я разом подпрыгнул на 4 ступени. Начинаю вчитываться в системные сообщения, чтобы выяснить подробности, но меня прерывает дружеское похлопывание по плечу. Держи. Нэш, ухмыляясь во весь рот, протягивает мне розоватую склянку. Выпей перед сном, чтобы залечить повреждения, и напиши, когда будешь готов для дальнейшего сотрудничества. Развернувшись, парень уходит, не добавив ни слова. Собираюсь его окрикнуть, но в этот момент перед глазами появляется уже знакомый конвертик. Дзинь. Индивид Август Нэш запрашивает разрешение на обмен сообщениями, сообщает нимфа. Подтверждаете полномочия? Подтверждаю, мрачно киваю я. Что мне еще прикажешь делать? Искин молчит, совершенно справедливо рассудив, что ответ на риторический вопрос не требуется. Вчитываться в логи нет ни сил, ни желания. Ясно одно. Индекс социальной значимости получил значительную прибавку из-за того, что я попытался помочь Анне и, таким образом, косвенно поучаствовал в задержании банды Кирка. Единственное, чего я действительно никак не могу постичь. Как в мире, где каждый шаг и вдох любого индивида фиксируется десятком камер, где у каждого в голове нейросеть, контролирующая поступки и мысли, где вездесущий Эскин управляет всеми аспектами жизни, от рождения до смерти. Как в таком мире могут вообще существовать преступления, банды, сопротивление, а они, судя по всему, не только существуют, но и чувствуют себя вполне комфортно. Поднявшись со скамейки, бреду по улице без особой цели. Ноги сами выбирают направление, глаза лишь помогают не столкнуться с другими прохожими, мозг думает о чем-то своем, тело болит, голова кружится. Побои, хоть и непонятным образом смягченные, дают о себе знать. На перекрестке поворачиваю в случайную сторону, одна улица сменяется другой, потом третьей. Краем глаза замечаю проплывающий мимо пищевой блок, только теперь понимаю, насколько голоден. Желудок недвусмысленно намекает на собственные потребности, издавая громкое урчание. Послушно захожу внутрь, готовясь вкусить очередную порцию зеленоватой жижи. К своему удивлению замечаю, что выбор блюд изрядно расширился. Определенно, седьмая ступень Эпсилон дает значительные преимущества по сравнению с третьей. Теперь я могу вкусить не только сорта разноцветного комбикорма, но и нечто, напоминающее мясо. К блюду даже полагается кусок сублимированного хлеба и десерт, состоящий из приторного крема. Как бы то ни было, для меня это почти пир. Беру всего и побольше, с удовольствием набиваю желудок. Ем до отвала, а потом проглатываю дополнительное лакомство. Есть чувство, что организму необходимы быстрые углеводы для мгновенного восстановления. В кармане куртки лежит склянка с тоником, подаренная Нэшем, но даже самое чудодейственное средство не зарастит раны воздухом. Телу нужен строительный материал. После сытного обеда выбираюсь на улицу, и сразу же становлюсь жертвой нападения. На мозг нападает сногсшибательная сонливость. Хочется лечь и уснуть, не сходя с места. Взглянув на карту, нахожу ближайший спальный блок. Он рядом, нужно всего лишь перейти дорогу. Интересно, Кстати, уже не первый раз замечаю подобное расположение. Наверное, так сделано специально, чтобы людям далеко ходить не нужно было. Поел, поспал, опять поел, и по накатанной. Ноги еле шевелятся, но все же доставляют меня к нужной двери. Протягиваю руку, но обескураженно отступаю, чуть не столкнувшись с прохожим. Поднимаю глаза от пола, передо мной красивая девушка. Ноги, талия, фигура и поразительно знакомое лицо. Надо же, старая знакомая, Лола. «Привет», — говорю устало, еле слышно, мир, оказывается, тесен. Задержавшись в проходе, девушка смотрит на меня, будто видит в первый раз. Прелестная физиономия искажается целой гаммой эмоций. Просыпается узнавание, плавно переходящее в испуг, затем страх испаряется, сменяясь крайним изумлением. И, наконец, на смену удивлению приходит радость, слегка наигранная, но все же, как мне кажется, искренняя. Ну да, ну да, индекс-то у меня теперь повыше. За прошедшее время я поднялся до 7-й ступени, в то время как Лола так и осталась на 5-й. «Привет», все еще удивленно произносит она, «рада тебя видеть». Дружелюбно киваю, хоть внутри и просыпается саркастическое настроение. Можно было бы припомнить, как красотка сбежала, стоило мне скатиться на 1-ю ступень. Но зачем, да и устал я порядком, не время сейчас для препирательств. Мир, кстати, бесконечен, а вот наш сектор, да, не так уж и велик, с улыбкой замечает Лола, потом слегка морщится, хотя, ночлежек и здесь хватает. Подозрительно, что мы встретились вот так, случайно, у дверей спального блока, которых здесь, может быть, десятки или даже сотни. С другой стороны, не вижу ни злого умысла, ни скрытой выгоды. В конце концов, теорию вероятности никто не отменял. В жизни порой осуществляются и гораздо менее правдоподобные сценарии. Лола, похоже, приходит к такому же выводу. Морщинки на милом личике разглаживаются, появляется даже выражение некоего участия. «Что случилось?» – заботливо вопрошает девушка. «Выглядишь так, словно по тебе каток проехался». «Почти угадала», – улыбаюсь я. «Принимал участие в задержании особо опасной банды. Вроде и не соврал, просто чуть приукрасил истину». А девушку такая версия более чем устраивает. Она выглядит обрадованной, слегка возбужденной и самую чуточку смущенной. «Слушай, Тей», — мягко замечает красотка, — «есть возможность взять спальную комнату на двоих. Там и места больше, и отдельный душ». «Ага, знаю, пробовал». «Да, когда успел», — подозрительно восклицает Лола, — «как будто это не она от меня убежала, а теперь, после случайной встречи, закатывает сцены ревности. В общем, предлагаю объединиться». Девушка опять смущается, сам понимаешь, комфорт, удобство. К тому же это ни к чему не обязывает. Внутренне я ликую, доволен и обрадован, но не позволяю лишним эмоциям вырваться наружу. Произношу, словно находясь в глубоких раздумьях: «Хм, знаешь, а почему бы и нет? Пробуждение выдается на редкость приятным. Сон отступает постепенно, мозг плавно выныривает в реальность, глаза медленно открываются. Вижу белый пластиковый потолок, свежий воздух приятно холодит лицо. Рядом, под одной одеялкой, посапывает Лола. Горячее девичье тело, к тому же абсолютно голое, касается моего бока. Прикосновение невольно бросает в жар, возбуждение невероятное, но его уверенно перебивает потребность опустошить мочевой пузырь. Секунду колеблюсь, но выбор очевиден, в пользу унитаза. Выскользнув из постели, попадаю в крошечный санузел. В тесное пространство с трудом вмещается гальюн без сидухи, подразумевающий практику в позе орла, да миниатюрная душевая кабина. Последовательно использую и то, и другое. Наружу выбираюсь легким, освеженным и чистым. Осматриваю свое тело. Удивительно, но следов от побоев почти не осталось. Выпитая перед сном микстура опять сделала свое дело. Лишь кое-где замечаю бурые кровоподтеки, да и те почти сошли на нет. Скашиваю глаза на кровать. Лола раскинулась по всей постели настоящей звездой. Одеяло слегка задралось, обнажив объемную округлость груди. Дыхание тихое и ровное, сон глубокий и спокойный. Да уж, спать с ней рядом было приятно, но не слишком-то удобно. Протягиваю руку, поправляя покрывало. Обнаженная плоть скрывается под мягкой тканью. Пожалуй, я бы с удовольствием повалялся еще, поприжимался к горячей красотке, но желудок опять заявляет о себе. Как и вчера, острое чувство голода не позволяет думать ни о чем другом. В результате непродолжительных раздумий созревает план. Поесть, утолить зверские аппетиты, вернуться сюда, к спящей девушке. Глядишь, Лола не успеет даже глаз раскрыть. Одеваюсь по возможности быстро и тихо, на цыпочках выхожу за дверь, миную длинный коридор, не обращая внимания на перемигивающиеся индикаторы. Лифт заставляет себя ждать, а когда его створка отворяется, навстречу выходит двое в штатском. Пропускаю посетителей, но они здесь по мою душу. «Ти и Козловский?» – спрашивает хмурый мужчина, театральным жестом положив ладонь мне на плечо. «Социальный комитет, пройдемте с нами». Глава номер 11. «Что еще за социальный комитет?» Вопрошаю с недовольством. «Законоборцы, что ли?» «Так я вроде ничего преступного не совершал, тело невольно напрягается, хотя о побеге даже не помышляю». И тут же чувствую, как чужая ладонь на плече становится жесткой, наливается мощью, готовой остановить в мгновение ока. «Никак нет», — с холодной улыбкой отвечает мужчина. «К Немезиде мы не имеем никакого отношения. Она, как бы это сказать, следит за исполнением буквы закона, а мы контролируем следование его духу. Среднего роста, среднего телосложения, средней внешности. Этот законник во всем кажется средним, ничем не примечательным и не выделяющимся. Плоское среднестатистическое лицо без особых черт, стандартная короткая прическа, безликий серый костюм. На конкурсе «Слейся с толпой» этот тип явно поборолся бы за призовые места. Только вот взгляд, расчетливый, жесткий, холодный, выдает стальную волю и ощутимую силу, скрывающуюся под личиной простачка. Ничего, ни имени, ни класса. Интересно, какого же уровня достиг этот тип со своей стандартной физиономией? «Так что вы от меня-то хотите?» Интересуюсь с жалостливой ноткой. Желудок издает тоскливый вой, интуиция подсказывает, что покушать в ближайшее время не удастся. А мужчина смотрит без тени сочувствия и понимания. «Наш начальник приглашает на профилактическую беседу», — спокойно заявляет он. «Беседу? Знаю я, чем заканчиваются такие беседы». «Да, только беседу». «И нет, вы не знаете, чем она закончится». В общении он тоже, судя по всему, не мастер, крепкий середняк, или очень хочет им казаться. Говорит сухо, мрачно, только по делу. Строение фраз какое-то рубленное, даже Искин изъясняется более человечно. «Выбора у меня, как я понимаю, нет». Вопрошаю со слабой надеждой. Вместо ответа мужчина указывает на ожидающий нас лифт. Губы комитетчика кривятся в холодной усмешке. Захожу в кабину в сопровождении двоих мрачных типов. «У вас имена-то есть?» Интересуюсь без особой веры с успех, а то перед глазами сплошные вопросы. Усмешка конвоира становится еще неприятнее. Он похож на ожившего мертвеца или, может быть, вампира. «Зовите меня Джон», а его, он кивает на напарника, «Хаэм, тоже Джон». «Отлично», — разочарованно шепчу себе под нос, «Джон 1 и Джон 2. Меня похищают агенты без всякого воображения. Кашусь на второго Джона, он ведь наверняка все слышал. Как и следовало ожидать, этот комитетчик почти копия первого, только чуть выше, да пошире в плечах, а жизни в нем будто еще меньше. Лицо абсолютно неподвижное, без намека на эмоции. Лишь маленькие цепкие бегающие глазки выдают остроту ума и отличные физические кондиции. Впрочем, на мою подначку не реагирует ни один из конвоиров. Стоят, будто две статуи, ожидая, пока лифт домчит до нужного этажа.